Великий мастер, Линь Дун всегда уважал этого пожилого человека, который познакомил его с миром ментальной энергии. Поэтому он почтительно поклонился. «Ха-ха, ты, наконец, пришел, садись». Мастер Янь мягко улыбался, и его глаза открылись. В его взгляде никто не мог обнаружить следов старости, он, казалось, был наполнен загадочностью и мудростью. Линь Дун почтительно кивнул головой, после чего сел на пол. Рядом с ним лег огонек. Его острые чувства подсказывали, что этот хрупкий старик был на самом деле чрезвычайно мощным. Такой умный демонический зверь. Он должен быть огненным питоньем-тигром. Однако его интеллект намного превосходит обычных огненных питоньих тигров. Мастер Янь заинтересованно смотрел на огонька, когда заметил его уникальность. Да Линь Дун улыбнулся и кивнул головой, после чего спросил: «Могу я спросить, почему великий мастер вызвал меня? Есть какой-то инструкции для меня?» «Ха-ха, об инструкциях не может быть и речи». Мастер Янь посмеялся, после чего посмотрел на Линь Дуна. Затем, мягко улыбнувшись, спросил: «Сейчас ты должен быть мастером символов 2 и краткой печати?» Да Линь Дун поколебался, после чего кивнул головой. Он знал, что не сможет ничего скрыть от этого проницательного старика. «Кроме того, твоя ментальная энергия намного сильнее, чем у обычных мастеров символов того же уровня. Если я не ошибаюсь, символ судьбы, который ты сформировал, должен быть духовным символом судьбы». Слова мастера Яня заставили Линь Дуна поменяться в лице. С тех пор, как он обнаружил редкость своего духовного символа судьбы, он делал все возможное, чтобы сохранить его в тайне. Он не ожидал, что мастер Янь сможет обнаружить это. «Твоя близость с ментальной энергией сильнейшая из тех, что я видел на все эти годы». Мастер Янь усмехнулся, не задерживаясь на прошлой теме. «Это все благодаря начальному руководству великого мастера», — вежливо сказал Линь Дун. «Я только передал тебе первые 3 части главы духовного движения. Это не техника ментального развития. Твои достижения получены твоими собственными усилиями. Они не имеют ничего общего со мной», — с улыбкой ответил мастер Янь. «Однако, сейчас, ты только на начальной стадии развития ментальной энергии. Пожалуйста, просветите меня, великий мастер», — торжественно ответил Линь Дун. «Ха-ха, по правде говоря, я не лучше, чем ты, великий мастер. Вы слишком скромны. Вы мастер символов 4 и краткой печати, самый сильный мастер символов во всем городе Янь», — поспешно ответил Линь Дун. «Вздох, 4 и краткая печать, даже если это 5 я печать, это только начало». Мастер Янь тихо вздохнул, после чего сказал: «Ты знаешь, что идет после 5 и краткая печати?» «Не знаю», — покачал головой Линь Дун. «Этот этап был еще довольно далек для него. После 5 и краткой печати, человек становится духовным мастером символов. Когда человек достигает этой стадии, его символ судьбы будет обладать духовными способностями. Элитный практик на этом этапе может двигать горы и океаны движением сознания. Сражаясь с кем-нибудь, он может легко поднять целую гору». Рот Линь Дуна приоткрылся. «Двигать гору силой мысли. Насколько это сильно? На том этапе, если кто-нибудь посмеет помешать вам, можно случайно раздавить его горой, что даже останки нельзя будет найти. С такой силой, даже уничтожить город можно взмахом руки. Такую силу не каждый обычный человек может достичь. Только несколько человек сумели достичь этой стадии. Даже во всей Великой Империи Янь, духовный мастер символов — легендарное и крайне редкое существо. После становления духовным мастером символов, есть еще несколько этапов. Однако, что касается этих этапов, даже я могу только восхищаться ими, и не надеюсь их достичь». Смотря на мастера Яня, на лице которого было благоговение, Линь Дун молча кивнул. Однако, в его сердце разгорелось пламя. Он жаждал такой силы. «Ха-ха, мы отвлеклись». Пока Линь Дун размышлял об этой силе, мастер Янь улыбнулся и покачал головой. «Ты слышал о гильдии мастеров символов?» «Нет», — Линь Дун напешил и покачал головой. «Это фракции, где собираются мастера символов. Каждый крупный город будет иметь свою собственную гильдию мастеров символов, и город Янь не является исключением. Я глава гильдии мастеров символов города Янь. Обычные люди знают только о 3 крупнейших фракциях города Янь. Однако, сила гильдии мастеров символов не проигрывает им. Просто наша гильдия не так строго регулируется. Тем не менее, это не мешает нашему влиянию», — объяснил мастер Янь. Линь Дун был немного ошеломлен. По-видимому, это был первый раз, когда он услышал, что была еще одна фракция в городе Янь, которая может соответствовать фракции, подобной ассоциации «Тысячи золотых». Сразу же он вспомнил всех мастеров символов во дворе и понял, почему они были там. Так как ты никогда не слышал о гильдии мастеров символов, я думаю, что ты не знаешь о башне мастеров символов». Линь Дун неловко кивнул головой. Сейчас он чувствовал себя лягушкой в колодце. Башня мастеров символов – это таинственная башня, выкованная ментальной энергией многочисленных мастеров символов в прошлом. Эта башня имеет волшебную способность очищать ментальную энергию. У нас есть одна такая башня в городе Янь. Это плоды коллективных усилий всех мастеров символов города Янь в последние 100 лет. Это одна из гордостей нашего города Янь. В конце концов, даже среди тысяч больших городов Великой Империи Янь, умение чем десятой части, есть своя башня мастеров символов. Видя гордый взгляд мастера Яня, Линь Лун кивнул головой. Вещь, которая заняла почти 100 лет упорной работы многих поколений, показывала, что была необычной. Однако, гордость недолго держалась на лице мастера Янь, после чего на нем появилось страдальческое выражение. Со вздохом он сказал: «Башня мастеров символов очень полезна для мастеров символов в городе. Поэтому, рассматривается как святыня. Мастера символов в других городах будут использовать любые средства, чтобы получить башню. Однако, как можно легко получить такую вещь?» Линь Дун моргнул несколько раз. Он знал, что сейчас будет самое важное. В некоторых городах есть башня мастеров символов, в то время как в других нет. Это, естественно, разжигает недовольство и приводит к неприятностям. Например, некоторые элитные практики могут силой забрать башню. К счастью, в последнее время это запрещено императорским судом. Однако, в то же время, появилось неписанное правило – это битва за башню. Битва за башню. Речь идет о битве мастеров символов из разных городов. Точнее говоря, о борьбе между молодыми поколениями мастеров символов. А призом победителя становится башня символов, вздохнул мастер Янь. Это означает, что гильдии мастеров символов в других городах могут бросить вызов гильдии в городе Янь. И если они выиграют, то смогут забрать башню. Подняв бровь, спросил Линь Дун. Однако, если кто-то хочет претендовать на башню мастеров символов, они должны получить 3 победы подряд. Кроме того, может быть лишь 1 вызов в год. Звучит здорово. Значит, нужно 3 года, чтобы победить. Услышав его слова, Линь Дун облегченно вздохнул и улыбнулся. Гильдия мастеров символов города Янь уже проиграла 2 раза. В этом году последний шанс. Мастер Янь не улыбнулся в ответ. Вместо этого, он покачал головой, со страдальческим выражением. Улыбка Линь Дуна сразу пропала. 2 поражения гильдия мастеров символов города Янь оказалась довольно слабой. Какой город бросает вызов? С любопытством спросил Линь Дун. Какой город будет достаточно мощным, чтобы победить город Янь 2 раза подряд? Город небесного огня. Услышав это название, Линь Дун все понял. Если бы нужно было классифицировать крупнейшие города провинции Тиньду, то город Тиньду будет номером 1, город Янь номером 3, а 2-я позиция принадлежит городу Небесного Огня. Битва за башню в этот раз крайне важна для гильдии мастеров символов города Янь. Если мы проиграем, то башня будет перенесена в город Небесного Огня. Мастер Янь горько улыбнулся, когда смотрел на Линь Дуна. Так, что мастер Янь хочет сделать? Линь Дун заставил себя улыбнуться, осторожно спросив. Мастер Янь смотрел прямо в глаза Линь Дуна и медленно сказал: «Для этой битвы за башню я хотел попросить твоей помощи». Глава 131. Цзы Юэ. Как и ожидалось. Услышав эти слова, Линь Дун горько рассмеялся. Он не ожидал, что будет пользоваться таким спросом. Некоторое время назад, он был нанят ассоциацией 1000 золотых, чтобы помочь в битве за небесный бассейн. Теперь, он был приглашен мастером Янем, чтобы принять участие в битве за башню. В прошлый раз, он уже обидел банду Кровавого Волка. Битва за башню была столкновением между гильдиями мастеров символов 2 городов. По сравнению с битвой за небесный бассейн, эта битва за башню будет более тяжелой. Мастер Янь, я лишь недолгое время развиваю ментальную энергию, это несколько неуместно для меня, чтобы принять участие в таком важном деле. Линь Дун обдумывал каждое слово, когда говорил. Если бы любой другой человек обратился с просьбой, он бы не откладывая отказался, однако он был обязан мастеру Яню. Поэтому, нелегко было ему отказать. Несмотря на то, что ты недолго развивал ментальную энергию, твои способности превзошли большинство молодых мастеров символов города Янь. Как говорится, тот, кто достиг следующего этапа, должен быть учителем, а время развития, лишь вторично слегка улыбнувшись, сказал мастер Янь. Линь Дун почувствовал горечь во рту. Выглядело так, что мастер Янь был полон решимости убедить Линь Дуна принять участие. «Ха-ха, ты беспокоишься о банде Кровавого Волка?» Увидев молчание Линь Дуна, мастер Янь понял, что тот не будет действовать без стимула. Линь Дун поколебался, после чего кивнул. После убийства Вэй Туна, он полностью обидел банду Кровавого Волка, и текущая сила семьи Линь не в состоянии противостоять им. Несмотря на то, что они были под защитой ассоциации Тысячи Золотых, все же было неудобно сталкиваться с бандой Кровавого Волка, которая смотрела на них с жадностью. Поэтому Линь Дун не расслаблялся во время тренировок. «Если ты сможешь сохранить нашу башню мастеров символов, я могу гарантировать, что банда Кровавого Волка не осмелится прикоснуться к твоей семье», — мастер Янь мягко усмехнулся. Если бы это было раньше, Линь Дун сомневался бы в словах мастера Яня. В конце концов, хоть тот и был мощным, он был один. Однако, теперь, когда он знал, что гильдия мастеров символов стоит за этим человеком, глаза Линь Дуна блеснули, услышав эти слова. Заимствовать силу постороннего человека для защиты семьи – это лишь временная мера, в конце концов, только тогда, когда он сам получит достаточно сил, он действительно сможет защитить семью. Видя, что Линь Дун все еще сомневается, мастер Янь не волновался, а вместо этого улыбнулся и сказал: «По моим расчетам, ты сделал прорыв К2 и краткой печати в течение последних 2 месяцев. С такой скоростью, даже если твой талант к ментальной энергии очень силен, тебе потребуется, по крайней мере, 1,5 года или даже год, чтобы достигнуть 3 краткой печати. Линь Дун кивнул. Хотя он не расслаблялся в течение последнего месяца, он чувствовал, что его скорость была не такой быстрой, как раньше. Очевидно, что достижение продвинутой стадии Юаньден, или 3 краткой печати, будет не таким простым. Даже с помощью каменного талисмана, ему потребуется 1,5 года, в конце концов, если бы это был другой человек, это было бы немыслимо, даже если бы ему дали несколько лет. Возможно, другие посчитали бы такое количество времени довольно коротким, однако, когда банда Кровавого Волка смотрит на них с жадностью, кто сможет сказать, произойдут ли какие-либо изменения в ближайшие 1,5 года. «У меня есть метод, который позволит тебе стать мастером символов 3 краткой печати за 1,5 года. Слова мастера Яня заставили сердце Линь Дуна пропустить удар. Мастер символов 3 краткой печати, если он сможет достичь такого уровня, то его ментальная энергия, вероятно, будет сравнима с 4 краткой печатью. В то же время, даже если он не сможет победить Юэшеня в бою, этого будет достаточно, чтобы тот не делал неверные шаги. Однако если мастер Янь знает такой метод, зачем ему нужен Линь Дун для битвы за башню? Я говорил это раньше, башня мастеров символов – это священное место для многих мастеров символов. Самое главное, она имеет эффект закаливания и очищения разума. Как будто зная сомнения Линь Дуна, мастер Янь улыбнулся и сказал: «Башня мастеров символов разделена на 9 уровней. Чем выше уровень, тем эффективнее закалка и очищающий эффект. Если ты сможешь попасть на 7 уровень, то у тебя будет шанс стать мастером символов 3 краткой печати в течение 1,5 года. Но не стоит недооценивать 7 уровень. Башня является уплотненной ментальной энергией прошлых мастеров символов. Ментальное давление очень огромно, и достичь 7 уровня – это непростой подвиг. За все эти годы ни один из молодого поколения не смог достичь 7 уровня. Однако, я чувствую, что с твоими возможностями достичь 7 уровня будет не так трудно. До тех пор, пока ты сможешь продержаться 10 дней на 7 уровне, ты, несомненно, достигнешь 3 краткой печати в течение 1,5 года. Линь Дун потерял дар речи, смотря на улыбающееся лицо мастера Яня. Оказывается, он по-прежнему должен полагаться на себя. Хотя он никогда не слышал о башне мастеров символов, он был в состоянии представить трудности, которые могут возникнуть в башне. К тому же, кто знает, сможет ли он достичь 7 уровня. Увидев выражение лица Линь Дуна, мастер Янь упрекнул его. «Неужели этого недостаточно, чтобы удовлетворить тебя? Ничего в этом мире не приходит бесплатно. Если ты чего-то хочешь, ты должен самостоятельно бороться за это. Какого уровня ты можешь достичь, все зависит только от тебя. Кроме того, если у тебя действительно есть возможность подняться на 8 уровень, то там, говорят, есть духовное искусство уровня Ци. Сможешь ли ты его получить, все зависит от твоей судьбы». Духовное искусство уровня Ци. Услышав это, Пламя разгорелось в глазах Линь Дуна. За это время он множество раз отправлялся в ассоциацию тысячи золотых, но духовные искусства, которые он нашел, все были только на уровне сущности. Что касается духовного искусства уровня Ци, он не видел ни одного. Исходя из этого, можно сказать, насколько редки духовные искусства уровня Ци. Малыш, я рассказал тебе обо всех выгодах, если ты все еще не удовлетворен, то я не могу больше ничего сделать. Мастер Янь погладил бороду и сказал. Услышав эти слова, Линь Дун был немного смущен. Больше не колеблясь, он поспешно кивнул головой. Все как скажет великий мастер. Несмотря на то, что это было несколько аморально для него, чтобы быть наемником, выгоды, о которых говорил мастер Янь, были слишком обильными, поэтому Линь Дун был не в силах отказаться. Когда вопрос был решен, мастер Янь невольно вздохнул с облегчением. Когда он вспоминал, что он пообещал, то чувствовал более возмущение в сердце. Этому паршивцу трудно угодить. Великий мастер, когда битва за башню начинается, насколько силен противник? Так как он согласился, Линь Дун начал опрос. Ха-ха, битва за башню особенная, потому что это необычное соревнование. Используется другой метод определения победителя, это восхождение на башню. Мастер Янь усмехнулся и сказал. Восхождение на башню, Линь Дун был ошеломлен, после чего у него как будто щелкнуло в голове. Восхождение на башню мастеров символов, да, стиль соревнования, как я уже объяснил. Подняться на башню, тот, кто сумеет подняться выше и продержаться дольше, будет победителем, с улыбкой сказал мастер Янь. Разве это не то же самое, что вы мне обещали в награду? Изумленно сказал Линь Дун. Похоже, что так. Мастер Янь начал смеяться, внешний вид показывал, что был очень хитрым. Смотря на хитрую улыбку мастера Яня, лицо Линь Дуна начало дергаться. Оказалось, что это была не награда, а неизбежная часть соревнования. Вы подловили меня. Так как было поздно жалеть, Линь Дун коротко спросил. Ранее, какого уровня достигали соперники из города Небесного Огня? 6-й уровень, и участник сумел продержаться там 8 дней. Мастер Янь тихо вздохнул. Я слышал, что несколько молодых гениев появилось в городе Небесного Огня. Если мой прогноз верен, результаты в этом году будут лучше, чем в прошлом. Линь Дун кивнул. Город Небесного Огня действительно был номером 2 в провинции Тиньду. Потенциальный талант в их городе был лучше, чем в городе Янь. Поэтому, если ты хочешь добиться победы, нужно упорно трудиться и подняться на 7-й уровень с серьезным выражением на лице, сказал мастер Янь. Город Янь огромен, должны же быть другие и надежные мастера символов в гильдии. Линь Дун нахмурил брови. Может быть, что они поместили все надежды на него. Ха-ха, моя гильдия мастеров символов имеет несколько талантливых людей, слегка усмехнулся мастер Янь. Затем он слегка хлопнул, и бамбуковая дверь мягко распахнулась, и элегантная фигура вошла. Линь Дун повернул голову, чтобы посмотреть, и ошеломленный взгляд промелькнул в его глазах. Девушка была высокой, а ее фигура стройной, одетая в фиолетовое платье, ее кожа была как снег, а брови были тонкими и изящными. Овальное лицо, маленький вишнево-красный рот и тонкие черты собрались вместе, чтобы создать очень красивую девушку. Однако, ее красивое, но холодное лицо четко показывало, что никто не должен приближаться. Учитель, девушка в фиолетовом вошла в комнату и поклонилась в сторону мастера Яня. Ее голос был ясным, но холодным. С тех пор, как она вошла, она ни разу не взглянула на Линь Дуна. Однако, Линь Дун не был удивлен. Хотя девушка была красива, она явно была снежной королевой, и если бы она дружелюбно его поприветствовала, он почувствовал бы неправильность. Она наиболее выдающаяся среди молодого поколения в гильдии мастеров символов. Сейчас она мастер символов 2 и краткая печать, с улыбкой сказал мастер Янь. Услышав его слова, Линь Дун был несколько поражен. Он не ожидал, что эта ледяная красавица была мастером символов 2 и краткой печати. Похоже, ее ментальная энергия довольно хороша. Цзы Юэ, мой друг Линь Дун также считается одним из мастеров символов города Янь. В этот раз, я пригласил его для битвы за башню, а также для подстраховки. Мастер Янь смотрел на ледяную красотку, которую звали Цзы Юэ, и мягко сказал. Услышав слова мастера Яня, Цзы Юэ, наконец, стрельнула ледяным взглядом в сторону Линь Дуна, после чего отвела взгляд и сказала безразличным голосом. «Учитель, в этот раз я удостоверюсь, что город Небесного Огня потерпит поражение». Ее тон был ровным и ледяным. Несмотря на то, что она непосредственно не сказала этого, но Линь Дун знал, что она считает шаг мастера Яня ненужным. Глава 132. Повтори. На непроницаемое лицо Цзы Юэ и ее безразличный тон, Линь Дун не обращал внимания. Ранее, когда он принимал участие в битве за небесный бассейн, Ся Чжилань придерживалась такого же отношения, однако этот Цзы Юэ казалась еще более неблагоразумной. Если Ся Чжилань сравнивать с Цзы Юэ, то первую можно считать достаточно мягкой. Мастер Янь сухо кашлянул и, заставив себя улыбнуться, сказал: «Девушка, у тебя по-прежнему такой характер. Не волнуйся, ментальная энергия Линь Дуна не уступает твоей». Услышав эти слова, красивые глаза Цзы Юэ вспыхнули. Не двигаясь, сильная ментальная энергия, как молния, безжалостно выстрелила в сторону Линь Дуна. Линь Дун не сказал ни слова с тех пор, как она вошла, и, когда волна ментальной энергии направилась к нему, он приподнял брови. Движением сознания, ментальная энергия, которая была не меньше, чем ее, хлынула из дворца Нивань и столкнулась с волной ментальной энергии. Вжух! Цзы Юэ почувствовала защиту Линь Дуна, ее красивые глаза замерцали, и ментальная энергия разделилась на 10 частей, еще раз атакуя защиту Линь Дуна. Контроль Цзы Юэ несколько превысил ожидания Линь Дуна. Как и ожидалось от человека, которого ценил мастер Янь, у нее были неплохие способности. В ответ на новую волну ментальной энергии, Линь Дун не пытался ей противостоять. Взмахом руки, ментальная энергия, которую избежала Цзы Юэ, сформировала длинную иглу и безжалостно ударила в сторону лба Цзы Юэ. Две ментальные энергии бросились к обоим с намерением причинить вред. Хотя сцена выглядела спокойной, если они пострадают от нападения, обе стороны будут ранены. Игла ментальной энергии быстро приближалась к Цзы Юэ, а она ледяным взглядом смотрела на Линь Дуна, неподвижно сидящего на полу, как статуя, после чего, фыркнув, разогнала атакующую ментальную энергию. После чего, другая часть ментальной энергии хлынула из ее дворца Нивань и столкнулась с иглой. Щелк! Когда две силы столкнулись, игла была разрушена, но не исчезла, как того ожидала Цзы Юэ. Вместо этого, она превратилась в многочисленные короткие осколки, которые выстрелили в сторону Цзы Юэ. ГМ. Цзы Юэ явно не ожидала, что контроль ментальной энергии достиг такого уровня. Еще раз фыркнув, она взмахнула белоснежной рукой. Ментальная энергия быстро собралась перед ней и в мгновение ока приняла форму невидимого щита. Ляск-ляск-ляск. Осколки ментальной энергии ударили в щит, заставляя его дрожать. Однако они не смогли добиться существенного эффекта. Духовное искусство оборонительного типа. Смотря на щит ментальной энергии, удивление промелькнуло в глазах Линь Дуна. Затем он мысленно вздохнул, так как он был один, он должен стремиться получить собственные навыки. После блокирования атаки Линь Дуна, щит ментальной энергии рассеялся. Красивые, но холодные глаза Цзы Юэ посмотрели на Линь Дуна, после чего она впервые заговорила с ним. Приличные способности. Хотя это был лишь предварительный обмен, Цзы Юэ могла ощутить, что Линь Дун действительно имеет некоторые способности, поэтому холодность в ее голосе стала немного мягче. В конце концов, сила была самым быстрым способом получить ее признание, хотя Линь Дуна не заботила ее признание. «Ха-ха, если вы не сразитесь, то не сможете понять друг друга», с усмешкой сказал мастер Янь. Линь Дун закатил глаза, после чего вздохнул. «Когда начинается битва за башню?» «В течение 2 дней». Мастер Янь улыбнулся и ответил. «Однако, некоторые мастера символов из других городов уже приехали сюда, а так как ты новичок в гильдии мастеров символов, то Цзы Юэ может тебе показать тут все». Линь Дун был ошеломлен, но когда он собирался отказаться, Цзы Юэ механически кивнула. «Да, учитель». Тем не менее, после того, как она не сказала выдвигаться. Линь Дун посмотрел на нее и, не говоря ни слова, встал и повел огонька из дома. Смотря на человека и тигра, белая как лилия рука Цзы Юэ смахнула прядь тонких черных волос с лба и, нахмурив стройные брови, сказала: «Учитель не доверяет мне». Вздох. «Маленькая девочка, о чем ты думаешь? С твоей силой есть высокая вероятность победы. Учитель сделал это для подстраховки. В конце концов, гильдия мастеров символов города Янь уже 2 раза проиграла. Если мы проиграем и в этот раз, башня мастеров символов будет переведена в город Небесного огня. Этот вопрос имеет первостепенное значение, и я не могу быть небрежным», беспомощно объяснил мастер Янь. «Если мне не удастся, то этот человек тоже будет бесполезен. Цзы Юэ помолчала некоторое время, после чего ответила. В предыдущем обмене она почувствовала, что нет большой разницы между ними. Если она потерпит неудачу, то Линь Дун будет не лучше. Сложно сказать. Мастер Янь медленно покачал головой и серьезно сказал. Ты должна знать, что год назад Линь Дун даже не знала ментальной энергии. Тем не менее, за один год он сумел достичь того же уровня, что и ты. Такой уровень таланта крайне подавляющий. Возможно, ему просто повезло, тихо сказала Цзы Юэ. Надо сказать, что женская интуиция очень страшная. Возможно. Однако удача также тип силы. Мастер Янь слегка кивнул и сказал тихим голосом. К тому же, даже если твоя ментальная энергия не слабее, чем его, если бы вы действительно сражались, была бы большая вероятность твоего проигрыша. Это потому, что путь Линь Дуна более безжалостный, чем твой, не только против врага, но и к самому себе. В предыдущем обмене он явно мог отступить и принять защитные меры, однако он решил рискнуть атаковать. Это способ бороться, как если бы его жизнь была на кону, в этом ты ему проигрываешь. Поэтому ты решила отступить и защититься. Не стоит недооценивать Линь Дуна. Несмотря на то, что ему нет и 20 лет, Гуин и хитрый лис Вэй Тун встретили свой конец в его руках. Этот маленький паршивец будет что-то, когда вырастет в будущем, искренне сказал мастер Янь. Цзы Юэ молчала, и никто не знал, достигли ли ее эти слова. Ха-ха, не нужно слишком много думать. Для начала, проводи Линь Дуна по округе. Кроме того, убедись, что вы хорошо подготовитесь за эти два дня. Независимо ни от чего, вы не должны проиграть городу Небесного Огня. Да, Цзы Юэ кивнула головой, после чего поклонилась. Только после этого она изящно вышла из бамбукового дома. Пошли. Цзы Юэ вышла из комнаты и посмотрела на Линь Дуна, который стоял у дверей, после чего сказала безразличным голосом. Затем повела его. Линь Дун мог только скривиться. Он первоначально хотел сказать, что у него есть дела, поэтому он должен уйти. Однако Цзы Юэ не дала ему этот шанс. Так как он пришел, он должен получить максимальную пользу. Линь Дун следовал за Цзы Юэ, когда они шли по обычному, но чрезвычайно просторному двору. По пути он встретил немало мастеров символов, которые бросали удивленные взгляды, так как он шел с Цзы Юэ. Пока они шли, он мог сказать, что Цзы Юэ имела значительную репутацию здесь. Когда они видели ее, то становились подхалимами. Это заставило Линь Дуна удивиться. Даже если эта снежная королева была сильной, другие не должны были бояться до такой степени. Пока они шли, они не особо взаимодействовали. Цзы Юэ совершенно не казалась гидом, и Линь Дун чувствовал беспомощность по этому поводу. Такая девушка была головной болью. После 10 минут они достигли более глубокой части двора. В этот момент Линь Дун поднял голову и, взглянув на башню пепельного цвета, серьезное выражение появилось на его лице. От этой башни он чувствовал чрезвычайно пугающую ментальную энергию. Эта ментальная энергия была гораздо больше, чем у мастера Яня. Это башня мастеров символов. Она создана с помощью ментальной энергии многочисленных мастеров символов в прошлом и считается святым местом для мастеров символов. В то время как Линь Дун был удивлен ужасающей ментальной энергией, Цзы Юэ наконец открыла рот и заговорила. Линь Дун кивнул головой. Эта башня мастеров символов действительно была мистической, неудивительно, что мастер Янь считает ее важной. Сказав эти несколько слов, Цзы Юэ продолжила идти. После нескольких минут ее шаги остановились, и прекрасные глаза смотрели на площадь, которая предстала перед ней. В настоящее время там было довольно много людей, и что поразило Линь Дуна, они все были мастерами символов. Цзы Юэ шла по одной из тропинок в сторону площадки и высокомерно смотрела в ту сторону. Ее тонкие, длинные и стройные брови были слегка нахмурены. Линь Дун стоял рядом с ней и смотрел на площадку. Сейчас там были два человека, конкурирующих друг с другом. В то же время многочисленные люди собрались вокруг них с криками и аплодисментами. Линь Дун смотрел на эту сцену, и удивление промелькнуло в его глазах. Он обнаружил, что человек в белом фактически достиг 2 и краткой печати. Однако, его противник был лишь мастером символов 1 и краткой печати, поэтому ничего интересного не было в поединке. Как и ожидал Линь Дуна, ничего интересного не произошло. В течение нескольких раундов мастер символов 1 и краткой печати был быстро побежден, и вздохи звучали со стороны. Гильдия мастеров символов города Янь действительно корявая и простая. Похоже, башня мастеров символов скоро будет принадлежать нашему городу небесного огня. Человек в белом имел довольно дикий характер. Вместо того, чтобы быть скромным, он от души смеялся, когда заявил. Его смех вызвал яростные взгляды, однако он не обратил никакого внимания, и, сделав шаг вперед, насмешливо сказал. «Если кто-то не согласен, не стесняйтесь подходить. По правде говоря, я только один из высокоранговых членов гильдии города Небесного Огня. Если вы не в состоянии победить даже меня, я думаю, что нужно просто покончить с битвой за башню. Это избавит вас от лишних проблем». Третий старший прав. Слова человека в белом привлекли поддержку некоторых мастеров символов города Небесного Огня. Услышав эти слова, некоторые из мастеров символов города Янь покраснели от гнева, однако, был довольно большой разрыв между ними. Какое-то время никто не смел говорить. Ох, этот человек стал мастером символов 2 и краткая печать и является одним из немногих лучших города Небесного Огня. Похоже, город Небесного Огня действительно имеет много способных талантов. Линь Дун почесал подбородок. Кажется, у него было что-то на уме. Когда он сказал эти слова, то почувствовал морозный взгляд. Сразу же он закашлялся, чувствуя, что что-то плохое должно произойти, и сказал: «Мисс Цзи Юэ, у меня есть еще некоторые дела дома, поэтому я должен откланяться». Однако, Цзи Юэ проигнорировала его слова. Ее прекрасные глаза были направлены на Линь Дуна, после чего ослепительная улыбка появилась на ее ледяном лице. «Как мастер символов города Янь, ты обязан защитить престиж мастеров символов нашего города. Ты можешь справиться с этим высокомерным парнем». Хотя ее тон был просящим, когда она произнесла эти слова, Линь Дун почувствовал, что ментальная энергия толкнула его на площадку, и он приземлился рядом с человеком в белом. Хорошо, очень мужественно. Как и следовало ожидать от мастеров символов города Янь. Движение Линь Дуна сначала ошеломило некоторых мастеров символов города Янь, но быстро появилась волна аплодисментов. Хотя они не знали, имел ли Линь Дун способности, его храбрость была достойна похвалы. Услышав аплодисменты, Линь Дун закатил глаза. «Хех, в городе Янь есть некоторые гордые парни. Однако это хорошо, я должен показать себя сегодня. К сожалению, я пошел не туда». Линь Дун пожал плечами и сказал фразу, которая ошеломила всех. Он планировал повернуться и уйти, хотя он не боялся. Он не хотел участвовать в поединке ни по своей инициативе. Цзи Юэ была также поражена действиями Линь Дуна. Ее длинные и стройные брови стали почти вертикальными от гнева. «Трусливый мусор». Человек в белом поджал губы и, покачав головой, усмехнулся. «Хуу». Линь Дун вдруг остановился и слегка выдохнул. Он обернулся, и улыбка на его лице стала особенно широкой. «Можешь повторить?» Глава 133. Цао Чжу. Смотря на улыбку Линь Дуна, холодный свет промелькнул в глазах человека в белом. Он смотрел на Линь Дуна и холодно выплюнул слово «мусор». Атмосфера вдруг стала напряженной. Все знали, что сегодняшний вопрос не кончится хорошо. Цзи Юэ облегченно вздохнула. Она не ожидала, что у Линь Дуна такой характер. Ранее он собирался уйти, и если бы не последние слова, Линь Дун бы бросил ее, не оборачиваясь. «Мне интересно, что именно делает его особенным, что учитель так высоко его ценит», – пробормотала Цзи Юэ, смотря на фигуру на площадке. Хотя ей удалось понять часть способностей Линь Дуна в их прошлом обмене, она до сих пор не верила тому, что сказал мастер Янь, что она уступает ему. Как одна из известных фигур среди молодого поколения мастеров символов города Янь, Цзи Юэ имела определенный уровень уверенности в себе. Сейчас она уже достигла пика 2 и краткой печати, и была лишь в шаге от 3 и краткой печати. Такого рода достижение было выдающимся среди ее сверстников. Хотя она и слышала о поражении Вэйтуна от рук Линь Дуна, Цзи Юэ считала, что главным фактором была его юань-сила. Что касается того, что Линь Дун достиг начальной стадии юань-дэн в таком молодом возрасте, она действительно была поражена, однако это был предел ее изумлению. Независимо от того, насколько сильна юань-сила, она бесполезна в башне мастеров символов. Там только мощная ментальная энергия может стать щитом. Кроме того, большинство столкновений между мастерами символов было основано на ментальной энергии, поэтому, до тех пор, пока Линь Дун обменивается ударами с человеком в белом, Цзи Юэ сможет узнать его истинные способности. На площадке Линь Дун смотрел на насмехающегося человека в белом. Он мог сказать, что этот человек намеренно бросает вызов мастерам символов города Янь. «Ты планируешь проверить мастеров символов города Янь?» Услышав слова Линь Дуна, глаза человека в белом сузились, но он не ответил. Вместо этого он насмехался и сказал: «Сопляк, не неси чушь, если ты не осмеливаешься сражаться, то потеряйся, и пусть более способный человек выйдет». Хотя насмешка была на лице человека в белом, он был встревожен в сердце. Несмотря на то, что он был надменным, он не был простаком. Естественно, он не придет на территорию другой фракции и будет высокомерным без всякой причины. Причиной, как и сказал Линь Дун, был приказ выяснить талант молодого поколения города Янь. «Раз так, давай сделаем это», — Линь Дун усмехнулся и небрежно ответил: «ГМ, паршивец, я Цао Чжу из гильдии мастеров символов города Небесного Огня. Тебе лучше запомнить это имя». Человек в белом фыркнул, когда говорил, однако он был коварным, и как только произнес слова, ледяные огни вылетели из его рукавов и быстро полетели в сторону Линь Дуна. Дин-дин. Столкнувшись с внезапным нападением Цао Чжу, Линь Дун не двигался, его палец щелкнул, и несколько черных теней вылетели из рукава и легко блокировали атаки Цао Чжу. После блокировки атаки, зрители обнаружили, что ледяные огни были тремя острыми короткими мечами. Короткие мечи были совершенно белыми, и казалось, они испускают легкий холод. Кроме того, когда шрапнели Линь Дуна столкнулись с мечами, он к своему удивлению обнаружил, что ментальная энергия, которой он покрыл шрапнели, была ужалена холодом, заставляя его чувствовать сильную боль. Таинственный ледяной металл. Линь Дун посмотрел на три белоснежных меча, которые были покрыты острыми зубчиками, и сумел определить их. Таинственный ледяной металл был необычным и редким металлом, который формировался в очень холодных местах. Он обладал удивительной холодной ци, которая может причинить вред даже ментальной энергии. Линь Дун не ожидал, что Цао Чжу будет обладать таким сокровищем. Неудивительно, что он был таким высокомерным. Однако, хотя Линь Дун и пострадал немного от холодной ци, Цао Чжу был сильно встревожен. В момент столкновения он обнаружил, что ментальная энергия, которой он покрыл мечи, была почти рассеяна. По-видимому, ментальная энергия противника была сильнее, чем у него. «С каких пор такие мощные личности появились в городе Янь?» — подумал Цао Чжу. После этого, холодный свет в его глазах засиял ярче, и три таинственных ледяных меча начали танцевать в воздухе, создавая образы мечей, которые испускали холодную ци, после чего они рванули в сторону Линь Дуна. Похоже, Цао Чжу был экспертом в использовании ментальной энергии для атак предметами. Сложная траектория и холодная ци создавали бы проблемы даже практику на начальной стадии Юань Дэн. Однако они не представляли ни малейшей угрозы для Линь Дуна. Он поднял ладонь, и 10 разрушительных юань шрапнели рванули вперед, препятствуя таинственным ледяным мечам. Уровень контроля ментальной энергии у Цао Чжу явно уступал Линь Дуну. Хотя Цао Чжу полагался на силу холодной ци, он все еще не мог сломать оборону из шрапнелей. Вжух! Используя шрапнели, чтобы блокировать мечи, Линь Дун улыбнулся и оттолкнулся от земли. Его фигура быстро рванула в сторону Цао Чжу, и мощная юань сила хлынула из его тела. Видя, что Линь Дун бросился к нему, Цао Чжу был встревожен и поспешно отступил. Затем его ментальная энергия стремительно хлынула из дворца Нивань и свирепо направилась к Линь Дуну. Почувствовав стремительно приближающуюся ментальную энергию, глаза Линь Дуна блеснули, но он не собирался уклоняться. Вместо этого, он вытянул ладонь, и духовный символ судьбы появился под кожей его ладони. Сразу же, он начал вращаться, превращаясь в древний символ водоворота. Чи-чи. Ладонь Линь Дуна схватила волну ментальной энергии, и что удивило Цао Чжу, это то, что ударная волна не только не нанесла Линь Дуну повреждений, но и полностью рассеялась. Пока Цао Чжу был потрясен, Линь Дун испытывал радость. Это потому, что ударная волна была полностью поглощена его духовным символом судьбы, скрытым в ладони. Что за тиранический духовный символ судьбы, который может поглотить ментальную энергию другого человека и усвоить для собственного использования? Линь Дун был приятно удивлен и шокирован. Это был первый раз, когда он слышал о таком тираническом духовном символе судьбы и не мог не испытывать некоторые подозрения. Этот духовный символ судьбы действительно обычный духовный символ? Шок в его сердце длился недолго, и Линь Дун быстро подавил его. Он поднял голову и, посмотрев на удивленное лицо Цао Чжу, не мог не усмехнуться. Линь Дун снова начал двигаться и появился перед Цао Чжу. Духовный символ в его ладони начал вращаться, когда он направил руку к голове Цао Чжу. Увидев приближающуюся руку, Цао Чжу поспешно отступил и активировал Юань силу. Однако, так как он уже не был противником Линь Дуна в ментальной энергии, это было еще невозможнее сражаться с помощью Юань силы. Поэтому, прежде чем он смог оступиться, Линь Дун появился позади него, как демон, и коснулся его головы. Когда ладонь Линь Дуна коснулась головы Цао Чжу, тело последнего начало активно дергаться. Ужас наполнил его глаза, когда он обнаружил, что оба символа судьбы в его дворце Нивань начали дрожать, и потоки ментальной энергии бесконтрольно всасывались в ладонь Линь Дуна. Пачи. Это затруднительное положение вызвало отчаяние у Цао Чжу. Он повернул голову, и стрела крови вылетела из его рта к горлу Линь Дуна. В этой стреле крови была очень мощная юань сила. По-видимому, это были последние отчаянные усилия Цао Чжу, и они действительно заставили Линь Дуна отступить, давая Цао Чжу возможность освободиться от ладони Линь Дуна. Вжух-вжух. Когда Цао Чжу освободился, Линь Дун приподнял брови, и движением сознания, ментальная энергия сформировала перед ним 10 материализованных духовных игл. В мгновение ока, они появились перед бледным Цао Чжу, и острые концы игл мерцали ледяным светом. «Стой, я признаю поражение, я признаю поражение». Смотря на длинные иглы ментальной энергии, плавающие вокруг него, тело Цао Чжу застыло. За несколько минут он был избит так сильно, что не мог принять ответные меры. Даже его первоначально смертоносные таинственные ледяные мечи были легко отбиты. Поэтому, чтобы избежать физической боли, он быстро сдался. Ша-ша-ша. Увидев, что этот парень признал свое поражение, окружающие мастера символов города Янь зашипели в неодобрении. Многие из них хотели отомстить за унижение, поэтому высмеивали и издевались над ним, из-за чего Цао Чжу позеленел от гнева. Однако, прежде чем угроза материализованной духовной иглы не исчезла, он не решался открыть рот. Цзы Юэ была потрясена этой сценой. По правде говоря, она не могла связать концы с концами в этой битве. Независимо ни от чего, Цао Чжу был мастером символов 2 и краткой печати, и Линь Дун не должен был настолько доминировать. Логически, все должно быть так. Если бы Линь Дун использовал обычные методы, ему пришлось бы потратить некоторое время, после чего он смог бы победить противника. Тем не менее, никто не знал, что древний символ водоворота может поглотить огромную часть ментальной энергии Цао Чжу за такое короткое время. Как мог Цао Чжу принять ответные меры? Линь Дун улыбнулся, посмотрел на Цао Чжу, но не сразу развеял материализованную духовную иглу. Вместо этого, он взмахнул рукой и призвал не только шрапнели, но и 3 таинственных ледяных меча. Видя, что Линь Дун забрал мечи, щеки Цао Чжу начали дрожать. «Пусть это будет моей наградой за победу. Большое спасибо!» Линь Дун усмехнулся, игнорируя яростный взгляд Цао Чжу, и спрятал мечи в Цанькунь мешок. Линь Дун сложил руки в знак благодарности, после чего небрежно посмотрел на Цзы Юэ. Не говоря ни слова, он повернулся и ушел со сцены, под уважительными взглядами мастеров символов города Янь. Глава 134. Таинственные ледяные мечи. Толпа смотрела на уходящего Линь Дуна, после чего они восстановили свои чувства. Сразу же, восхищенные возгласы начали раздаваться. Кто он? Такая грозная личность, даже Цао Чжу не был ему противником. Он должен быть мастером символов из нашего города Янь, верно? Это Линь Дун. Я видел его на дуэльной арене. Это он убил Вэй Туна из секты кровавой ткани. Ох, так это Линь Дун. Он действительно оправдывает свою репутацию. Услышав бормотание толпы, лицо Цао Чжу стало некрасивым. Один мастер символов из города Небесного Огня хотел помочь ему встать, но он сильно оттолкнул того. Сегодня он полностью опозорился. Помимо того, что он потерпел сокрушительное поражение, он даже потерял таинственные ледяные мечи. Это двойной удар. Таинственные ледяные мечи. Вспоминая свои сокровища, сердце Цао Чжу обливалось кровью. Эти мечи были очень редкими и, следовательно, дорогими. Для того, чтобы выковать их, он потратил 300 тысяч янь-юань камней. И теперь, его самая ценная вещь была отнята Линь Дуном, как трофей. Если бы он не боялся необычных методов Линь Дуна, он бы забрал свои мечи, даже ценой тяжелых травм. Пошли. Так как его сокровища уже забрали, ничего не изменится, сколько бы он ни переживал. Цао Чжу мог только подавить гнев и уйти с площадки. Линь Дун, Просто подожди, через несколько дней приедут мои старшие из города Небесного Огня, и я сделаю все, чтобы ты выплюнул их обратно». Смотря на Цао Чжу, который скрежетал зубами, когда ушел, несколько мастеров символов из города Небесного Огня переглянулись. Сейчас никто из них не смел подойти к нему, поэтому они следовали за ним, и их жалкие фигуры покинули территорию. Когда она смотрела на печальные фигуры Цао Чжу и остальных, Цзи Юэ мягко покачала головой, после чего взглянула вдаль. Прощальный взгляд Линь Дуна заставил ее понять, что он был недоволен ее действиями. Этот взгляд немного озадачил Цзи Юэ, так как она молодая, имеет уникальный статус и таланты, плюс ее красивая внешность, поэтому на нее всегда смотрели с любовью и обожанием. Это был первый раз, когда кто-то дал ей невыносимый взгляд. «ХМПФ, если ты хочешь показать свой нрав передо мной, убедись, что будешь первым в битве за башню». Вспоминая взгляд Линь Дуна, она фыркнула. Взмахнув белоснежной рукой, она повернулась и ушла. Она была холодной и гордой, и не было никого из молодого поколения города Янь, кто смог бы удовлетворить ее ожидания. Даже Линь Дун был недостоин. Когда Линь Дун покинул гильдию, он не слонялся вокруг, и сразу вернулся в поместье семьи Линь, в свой личный небольшой дворик. Вопреки моим ожиданиям, у этого парня были хорошие вещи. Линь Дун смотрел на таинственные ледяные мечи, которые зависли перед ним, испуская сильную холодную ци. Когда он дышал, его дыхание превратилось в слой инея. Видя это, Линь Дун удовлетворенно кивнул. Таким образом, его усилия были потрачены не впустую. В предыдущем бою 4 его шрапнели разъела холодная ци. Линь Дун моргнул, и невидимый луч света вылетел из его глаз, формируясь в светящийся символ, который появился на 3 мечах. Сразу же хлынула мощная ментальная энергия. В мгновение ока она покрыла мечи. Несмотря на то, что Цао Чжу не был способен оставить отпечаток ментальной энергии на мечах, после долгого использования он оставил некоторые следы. Поэтому, чтобы Линь Дун получил полный контроль над ними, он должен тщательно очистить их от ментальной энергии. К счастью, ментальная энергия Цао Чжу была слабее, чем у Линь Дуна. Поэтому это была легкая задача. Через несколько минут он полностью очистил таинственные ледяные мечи и разорвал всю связь с Цао Чжу. Вжух-вжух, ментальная энергия покрыла мечи, и легким движением сознания эти мечи, как молнии, начали яростно кружиться вокруг тела Линь Дуна. Когда они кружились, то казалось, что они слились воедино. Генерируемая сила была очень мощной, и благодаря холодной ци, их разрушительный потенциал был в несколько раз сильнее, чем у разрушительных Юань Шрапнелей. Отлично. Смотря на 3 белых меча, восторг на лице Линь Дуна усилился. Поиграв с ними полдня, он был полностью удовлетворен, поэтому спрятал мечи в Цань Кунь мешок. Цао Чжу уже мастер символов 2 печати. Но, по его словам, он только на 3-м месте в гильдии мастеров символов города Небесного Огня. Нахмурился Линь Дун. Этот город Небесного Огня был гораздо сильнее, чем город Янь, поэтому надо быть осторожным. Даже если так называемая битва за башню была основана на достижении самого высокого уровня, Линь Дун не верил, что не будет никаких неожиданных событий. С 2 многочисленными группами, направляющимися вместе, иметь методы скрытно добивать противников было обычным делом. Думая об этом, Линь Дун серьезно кивнул головой. Затем он медленно закрыл глаза, и его сознание погрузилось во дворец Нивань. Осмотрев дворец Нивань, Линь Дун был потрясен, так как обнаружил, что 2 духовных символа судьбы стали намного ярче. Волны ментальной энергии также стали сильнее. Это из-за того, что я поглотил ментальную энергию Цао Чжу. Линь Дун был потрясен, вспоминая события, и это заставило его поменяться в лице. Способность потреблять чужую ментальную энергию, чтобы увеличить свои силы, казалась слишком тиранической. Эта способность не должна быть раскрыта, иначе это приведет к неожиданным неприятностям. К счастью, пока Линь Дун держал рот на замке, никто не мог предположить, что он может поглощать чужую ментальную энергию. Даже Цао Чжу знал только, что Линь Дун мог рассеивать ментальную энергию. Однако он никогда бы не ожидал, что рассеиваемая энергия станет частью ментальной энергии Линь Дуна. Что это за духовный символ судьбы? Линь Дун пристально смотрел на 2 духовных символа судьбы, плавающих в его дворце Нивань, и пробормотал. Он не думал, что эта вещь, полученная из придорожного ларька, будет обладать такой чудесной способностью. Ломая голову, Линь Дун так и не пришел к ответу. Наконец, он беспомощно покачал головой, и покинул дворец Нивань. Затем он пошел в духовную область к жерновам разума, чтобы усилить свою ментальную энергию. Что касается битвы за башню, Линь Дун был не сильно заинтересован. Его интересовала только очищающая способность башни. Кроме того, он был заинтересован в духовном искусстве уровня Ци, расположенном на 8-м уровне. Поэтому, если представится возможность, он постарается его получить. Естественно, было бы лучше, если бы он получил его, но если он не сможет, то не будет расстраиваться. Поэтому, за 2 оставшихся дня он должен использовать свободное время, чтобы усилить ментальную энергию. В конце концов, Цао Чжу казался довольно опытным. 2 дня прошли в мгновение ока. Настал рассвет 3-го дня, и Линь Дун уже покинул семью Линь. Он не стал говорить Линь Ся и остальным о своем участии в битве за башню. Сейчас он уже не маленький ребенок, и может сам принимать решения. Линь Ся и остальные также понимали этот принцип, поэтому не ограничивали действия Линь Дуна. Битва за башню должна быть довольно ярким событием. Однако, Линь Дун не слышал много разговоров об этом. Он предположил, то обе стороны сознательно держали это в секрете. Кроме некоторых больших шишек, большинство простых людей не знали об этом. Поэтому, в этот мирный день, должен был начаться захватывающее соревнование мастеров символов. Когда Линь Дун вошел в гильдию мастеров символов, он обнаружил, что число людей в просторном дворе увеличилось в 2 раза по сравнению с 2 днями ранее. Среди зелени была шумная атмосфера. Ты не опоздал. Вскоре после этого, фиолетовое платье предстало перед его глазами. Смотря на красивое, но ледяное лицо Цзи Юэ, Линь Дун ощущал беспокойство. Неужели эта девушка действительно считает, что весь мир ей обязан? Разве носить такое выражение лица весь день не утомительно? Веди. Линь Дун мысленно вздохнул, после чего бесцеремонно махнул рукой. Это было, как если бы он относился к Цзи Юэ, как к экскурсоводу. Увидев отношение Линь Дуна, она слегка нахмурилась, после чего повернулась и пошла прочь. Линь Дун беспомощно развел руками, после чего пошел за ней. Следуя за Цзи Юэ, они постепенно прошли вглубь гильдии. Спустя несколько мгновений, башня мастеров символов, которая испускала ужасные волны ментальной энергии, предстала перед глазами Линь Дуна. Рядом с башней была просторная область. Однако, сейчас она была забита людьми. Увидев это, Линь Дун невольно испустил страдальческий смех. Похоже, все мастера символов города Янь собрались здесь. Просмотрев огромное пространство, Линь Дун обнаружил, что оно было разделено на 2 части. Одна часть была гильдией мастеров символов города Янь, вторая гильдией города Небесного Огня. Взгляд Линь Дуна остановился на мастерах символов из города Небесного Огня. Он увидел знакомое лицо Цао Чжу, поэтому сразу усмехнулся. Когда Линь Дун заметил Цао Чжу, тот также его увидел. Сразу же его выражение лица стало некрасивым, и он повернулся, чтобы тихо сказать красивому молодому человеку в серебряной одежде, стоящему рядом с ним. Линь Дун с интересом смотрел на это зрелище, скрестив руки. Это второй старший, Лю Лун. С ним сложнее иметь дело, чем с Цао Чжу, ледяным голосом объяснила Цзи Юэ. В ее звонком голосе можно было обнаружить небольшое предупреждение. Линь Дун посмотрел на нее с удивлением. Когда он собирался ответить, он увидел, что человек в серебряной одежде, вместе с Цао Чжу, идет к нему, с улыбкой на лице. «Ха-ха, я предполагаю, что это брат Линь Дун». Человек в серебряной одежде улыбнулся Линь Дуну, после чего на мгновение его взгляд остановился на стройном теле Цзи Юэ. Затем он с улыбкой сказал, что касается событий, которые произошли 2 дня назад, Цао Чжу вел себя необдуманно. «Я надеюсь, что брат Линь Дун может простить нас. Не беспокойтесь, не беспокойтесь». Линь Дун улыбнулся и ответил. Он мог сказать, что Лю Лун был сильнее, чем Цао Чжу. Однако, собаки, которые кусают, не показывают свои зубы. Хотя этот человек оказался порядочным, кто-нибудь мог сказать, что он был коварным. «Ха-ха, раз так, то я чувствую облегчение». Услышав его слова, Лю Лун, казалось, вздохнул с облегчением. Затем, с легкой улыбкой на лице, он спросил. «Интересно, может ли брат Линь Дун любезно вернуть таинственные ледяные мечи моему младшему?» «Таинственные ледяные мечи?» Услышав эти слова, Линь Дун был изумлен. Он глупо почесал голову и спросил, что это. Увидев действия Линь Дуна, Цао Чжу, который стоял в стороне, мгновенно закипел от ярости, как будто огонь собирался вылететь из его глаз. Даже улыбка на лице Люлуна стала жесткой. Глава 135. Начало битвы за башню. Цзы Юэ, стоявшая рядом с Линь Дуном, была озадачена подозрительно невинным ответом. Уголки ее губ невольно приподнялись. Хотя ей и не нравились такие подлые действия, но когда она увидела выражение лиц Цао Чжу и Люлуна, у нее улучшилось настроение. Линь Дун, не смей отрицать это. Цао Чжу покраснел от гнева и сердито заорал на Линь Дуна. Он не ожидал, что Линь Дун будет таким бесстыдным. Прошло всего два дня, но он уже забыл об этом деле. Люлун явно был умнее Цао Чжу. Несмотря на то, что Линь Дун играл с ними, улыбка осталась на его лице. Брат Линь Дун, говорят, что люди лучше узнают друг друга во время поединка. Всегда лучше иметь друзей, чем врагов. Ради трех таинственных ледяных мечей ты хочешь повредить свою репутацию среди мастеров символов города Небесного Огня. Это того не стоит. Хотя тон Люлуна был добродушным, в его словах была скрытая угроза. Услышав его слова, Линь Дун еще раз улыбнулся. Затем он серьезно посмотрел на Люлуна и сказал: «Я действительно не знаю, о чем ты говоришь, ублюдок». Цао Чжу дымился от ярости. Его глаза почти испускали огонь, когда он смотрел острым взглядом на Линь Дуна. Казалось, что он готов напасть в любой момент. Когда Цао Чжу собирался атаковать, Люлун вытянул руку и остановил его. С ледяным выражением он посмотрел на Цао Чжу. Спустя несколько мгновений Люлун сказал: «Раз так, то я не буду заставлять тебя. Однако, брат Линь Дун также принимает участие в битве за башню, верно?» «Ха-ха, битва за башню может быть опасной. Ты должен быть осторожным». Закончив свою речь, он тут же повернулся и ушел. Позади него Цао Чжу скрежетал зубами, когда смотрел на улыбку Линь Дуна. Но когда он вспоминал свое поражение, у него уже не оставалось мужества атаковать. Он только махнул рукавом и свирепо выплюнул: «Просто подожди, Линь Дуну», после чего догнал Люлуна. «Во время битвы за башню ты должен быть очень осторожным», — равнодушно сказала Цзы Юэ. «Можно сражаться внутри башни мастеров символов?» — с улыбкой спросил Линь Дун. «Если под давлением ментальной энергии ты все еще будешь в состоянии сражаться, то это не противоречит правилам». «Понятно». Линь Дун кивнул головой. Как он и ожидал, битва за башню не будет дружелюбной. Вскоре после того, как Люлун и Цао Чжу ушли, волнение вспыхнуло в гильдии мастеров символов города Небесного Огня. Сразу же несколько фигур вышло. Человек во главе был седовласым пожилым человеком с холодным выражением на лице. Человек во главе – это Хань Юнь. Он мастер символов 4 и краткая печати. Услышав ясный, но холодный голос Цзы Юэ, Линь Дун кивнул головой. Он мог ощутить волны ментальной энергии этого человека, которые не проигрывали мастеру Юню. Ох, взгляд Линь Дуна прошелся по Хань Юню, после чего остановился на молодом человеке позади него. Этот парень был простым на вид и имел пару густых бровей. Однако, другие мастера символов относились к нему с уважением. Даже Люлун проявлял почтение. «Это наш самый сильный соперник. Он самый мощный среди молодого поколения мастеров символов города Небесного Огня. Его зовут Чжоу Тун. Говорят, что он стал мастером символов 2 и краткая печати 2 года назад». Ледяное, но красивое лицо Цзы Юэ стало серьезным, когда она произнесла: «Стал мастером символов 2 и краткая печати 2 года назад». Блеск мелькнул в глазах Линь Дуна. Похоже, сила гильдии мастеров символов города Небесного Огня превысила город Янь. Неудивительно, что они выиграли 2 раза подряд. В это время мастер Янь привел с собой несколько довольно известных мастеров символов города Янь, чтобы поприветствовать Хань Юня и его группу. Хотя обе группы улыбались, Линь Дун мог сказать, что эти улыбки были фальшивыми. Конечно, когда сталкиваешься с бандитами, которые хотят украсть башню мастеров символов, как можно быть добродушным? Что касается правил битвы за башню, то их немного. Тот, кто достигнет самого высокого уровня и останется там дольше других, станет победителем. Кроме того, предупреждаем: пожалуйста, знайте свои пределы, и если вы не можете продвигаться дальше, то не принуждайте себя. Поскольку обе стороны не дружили, сразу после приветствия мастер Янь объяснил правила. «Если вы хотите сражаться в башне, я надеюсь, что никто не пострадает сильно». Мастер Янь знал о частых поединках в башне. В конце концов, он сам раньше участвовал в этих боях в прошлом. Поэтому он заранее предупредил: «В бою травмы неизбежны, это вполне нормально». В ответ на слова мастера Яня, мастер Хань Юнь небрежно сказал: Кроме того, Ян Сюань, это последний шанс для вас сохранить башню. Если вы еще раз проиграете, то башня будет принадлежать нашему городу Небесного Огня. ХМПФ, скажешь это после того, как выиграешь. Услышав его слова, мастер Ян был подавлен. Хан Юнь небрежно улыбнулся и сказал: «Любые дальнейшие слова не имеют сейчас смысла. Начнем битву за башню». Выражение лица мастера Янь стало немного некрасивым, однако он не мог упасть в грязь лицом перед Хан Юнем. Махнув рукой, он повел трех мастеров символов среднего возраста к входу к башне мастеров символов. Видя их действия, окружающие поспешно удалились. Смотря на башню пепельного цвета, в глазах мастеров символов был горячий интерес. Башня обладала очищающим эффектом. Даже будучи членами гильдии мастеров символов города Янь, они не часто имели возможность пользоваться ей. Мощная ментальная энергия хлынула из мастера Яня и троих. Их тела начали отрываться от земли, и они зависли на высоте в полфута. «Открыть башню!» – прокричал мастер Янь, и ментальная энергия направилась в сторону плотно закрытого каменного входа. Затем она превратилась в светящийся символ, который проник в паз каменной двери. Грохот. По мере того, как символ входил в паз, вся башня мастеров символов начала дрожать. Плотно закрытые двери начали медленно открываться. Сразу же волны очень грозной ментальной энергии вышли из-за каменной двери, в результате чего всех мастеров символов тряхнуло назад. Такое мощное давление ментальной энергии. Линь Дун был слегка встревожен, когда почувствовал это давление. Его тело стало как будто тяжелее. Однако, Линь Дун был в порядке. Что же касается более слабых людей, их лица стали взволнованными, и они поспешно отступили. Как и следовало ожидать от башни мастеров символов, Хан Юнь с жадностью смотрел, как башня открывается. Если их город Небесного Огня получит башню, то через 10 лет они смогут превзойти гильдию мастеров символов города Тиньду. Башня открыта. Пусть битва за башню начнется. Мастер Янь посмотрел на мастеров символов, после чего взглянул на Линь Дуна и Цзы Юя и громко сказал. Глаза всех присутствующих наполнились волнением, когда они смотрели на башню. В конечном счете, кто-то громко закричал и тут же бросился к башне. Сразу же мастера символов обеих фракций отправились следом. Изнутри, башня обладала очень полезными свойствами закалки и очищения ментальной энергии. Даже если человек не сможет достичь хорошего результата в битве за башню, нахождение внутри будет полезным для него. «Чжоу Тун, Лю Лун, настало ваше время идти», — небрежно улыбнулся Хан Юнь. Его взгляд прошелся по Цзы Юэ и Линь Дуну. Конечно, большая часть внимания досталась Цзы Юэ. Среди мастеров символов города Янь, только Цзы Юэ немного способная. Остальные – обычные люди. Если вы сможете позаботиться о ней, мы, безусловно, выиграем. Мастер Хань, Линь Дун также достаточно способный. Это он забрал мои таинственные ледяные мечи. Цао Чжу заскрежетал зубами и произнес: «Линь Дун, неизвестный парень из молодого поколения, что касается твоих мечей, когда войдете в башню, позаботьтесь об этом самостоятельно». Лицо Хань Юня было спокойным, когда он ответил: «Да». Услышав его слова, Цао Чжу взволнованно кивнул. В то же время, холодный блеск промелькнул в глазах Лю Луна. «Пошли». Чжоу Тун, который до этого ничего не говорил, наконец, открыл рот. В ответ на это, Лю Лун и Цао Чжу кивнули. «Чжоу Тун, в этот раз, все зависит от тебя», — мягко сказал Хань Юнь. Чжоу Тун спокойно кивнул. Оторвавшись от земли, его тело полетело прямо в башню. За ним быстро следовали Лю Лун и Цао Чжу. Прежде чем войти в башню, Цао Чжу повернулся и бросил злобный и провоцирующий взгляд Линь Дуну. «Мы также должны поторопиться». Видя, что все уже вошли в башню, Цзы Юэ открыла рот, чтобы сказать. Превратившись в фиолетовую тень, она быстро помчалась в башню.